Я поднял руку и с силой потер бровь. Дух говорит едва ли не противоположные Клотиру слова. Путь идущего – это триединство тела, энергии и души. А вот эти слова я уже слышал от учителя Кадра в школе Морозной Гряды. Но, как создать это триединство? Как сплавить воедино три столь разных сущности? Можно ли полагаться на то, что оно само как-нибудь? Ты вот, Изар ткнул в меня пальцем, уже полагался. Вышло что-то толковое? Нет, я торопливо ответил. Нет, старший. Изар хмыкнул и продолжил объяснение. Путь идущего – это несколько этапов, на каждом из которых он должен подготовить себя, свой дух, свое тело, свой разум, свой контроль, свое понимание, освоить одну из граней возвышения. Воин развития духа, медленно, с нажимом произнес Изард. Суть этого этапа, суть возвышения этого этапа не в банальном раскрытии узлов. С помощью чего ты раскрываешь узлы? Ну, поторопил меня Изард. Отвечай. С помощью силы неба. Неверно. От сопроводившего этот выкрик звона струны я лишь поморщился, уже даже привыкнув. Были у меня учителя, которые наказывали рассеянных учеников баллами с телы, плетями, дополнительными пробежками и схватками. Теперь вот появился учитель, который любит поорать и ударить своей силой. На пути возвышения любые учителя хороши. Ты что, глупец, прямо силу неба хватал и пихал в узлы? Как называется то, что ты пихал в них? Духовная сила. Уже неплохо, кивнул Изард. Как, сейчас ничего не шелохнулось в твоем крошечном разуме? Нет, духовная сила, которую ты осваиваешь на этапе воина развития духа. Удивительное совпадение, верно, но этап ведь называется не воин духовной силы, так называется следующий. Глупец, на этот раз меня приложило прилично, смело, отшвырнуло прочь от духа, заставив пригнуться, коснуться рукой гладкой холодной пустоты под ногами, чтобы остановить скольжение. Также в сторону отлетели и мои властелины. Сам просишь помочь освоить суть, но при этом дерзишь. Я тебе кто? Я выпрямился, твердо, не опуская взгляда, ответил. Прости, старший, но я не дерзил. Сейчас ты для меня учитель на пути возвышения, а я привык задавать вопросы, если что-то не понимаю в своей глупости. Изард еще несколько вдохов пытался словно прожечь меня своим алым глазом, затем отвел взгляд, заложил руки за спину и процедил. Ученичок, тем не менее спустя всего 5 вдохов он заговорил. Суть этапа воина развития духа – это развитие как раз духа, развитие контроля над поглощением энергии неба. Этот этап требует очень много силы неба, которую никто. Изард вдруг замолчал и поправился. Почти никто раньше не мог поглощать напрямую. Идущий на этом этапе учится присваивать, смешивать силу неба с флюидами своей души, с духом, и должен научиться делать это осознанно, по своей воле, но, видимо, именно это ты освоить не сумел. Я лишь молча кивнул, что да, то да. Вот о подобном учитель Кадар даже не упоминал, и не было упоминания ни в одном трактате для воинов, что я читал. В чем причина такого странного молчания? В ограничении знаний для тюремного пояса, либо же в потере этих знаний всей новой империи? Только освоив этот этап, развив дух, его понимание и его контроль, идущий переходит на другой этап, этап мастера, как ты сказал, духовной силы, этап, суть которого очень проста, это лишь подготовительный этап, этап освоения духовной силы, ее накопления. Старший, позвольте глупому ученику задать вопрос, я заговорил, едва Изард сделал крошечную паузу, задавай. Но ведь чтобы шагнуть на этап мастера духовной силы, нужно научиться добавлять к духовной силе в средоточии немного стихии. Стихии, а не духа. Как так? Он поморщился. Вот в этом и главная беда всех этих кратких изложений. Ты просишь меня пропустить десятки трактатов о возвышении, рассказать все просто и сжато, а затем начинаешь задавать вопросы, которых бы не появилось, пройдя ты весь путь знаний. Теперь морщился я, правда, про себя, все, что я себе позволил, это склонить голову. Прости, старший, ты разделяешь силу неба и его стихию, но это неверно в своей основе, которую мы благополучно пропустили. Познание силы неба начинается на этапе закалки, неужели ты? Изард замолчал, затем снова тыкнул в меня пальцем. Ну-ка, вспоминай, как выглядели твои первые попытки притянуть к себе силу неба, что ты поглощал, чтобы закалить меридианы. Пыль, голубую пыль, и тебя не смутило спустя годы, что ты всего лишь закалкой притягивал к себе пыль, да еще и слабо окрашенную в цвет стихии, хотя вроде как должен был притягивать силу неба. Нет, старший, помотал я головой, я даже не задумывался об этом. В этом и ответ. Изарт вытащил руки из-за спины, ткнул в меня пальцем, с нажимом произнес: «Ты не думал, а должен был. Запомни, есть сила неба и не более. Идущие лишь осваивают ее грани, деля ее на несколько энергий, которые научились использовать на разных этапах. Поэтому, освоив одну часть силы неба, идущий, дошедший до предела этапа воина развития духа, осваивает присвоение силы неба на новом для себя уровне, смешивает дух с той частью силы неба, что называет стихией, осваивает, и на этом, на первом своем непрерывном умении, по сути, познает новый этап, а дальше лишь накапливает объем этого нового умения, умение создавать духовную силу, силу, с которой он присваивает силу неба, познает его до предела, до определенного предела. Я зажал ладонями виски и помассировал их, пытаясь уложить в голове все то, что только что услышал, бормоча себе под нос. Духовная сила копится в средоточии, но при этом духовная сила – это еще одна сила, с помощью которой мы присваиваем силу неба. И это две разных духовных силы. Изарт неожиданно хохотнул. А вот в этом я тебя поддержу, Леград. Мудрецы прошлого перемудрили с этим. Могли бы немного облегчить жизнь поколениям потомков, придумав другой термин, но нам приходится жить с тем, что есть. На самом деле, запомнить легко. Одна – это осязаемый результат, который, как ты говоришь, можно накопить в средоточии, другая сила – это усилие, с которым ты воздействуешь на единую энергию неба, разделяя ее и присваивая. И на этом закончим, иначе слабая голова собирателя камней взорвется. Погоди, старший, как закончим? Возмутился я. А остальные этапы? Закончим с рассуждением о двуединстве духовной силы и могуществе духа. Этап предводителя воинов развития духа. Я уже достаточно много болтал, попробуй теперь сам, в сути этого этапа нет ничего сложного. Я опустил руки, прищурился, заставляя себя размышлять, что делает идущий на этом этапе. Создает новое средоточие, как и воин. И как и воин открывает новые узлы в теле. Правда, на этот раз узлы с использованием стихии. А значит, я медленно, чуть задерживаясь на каждом слове, произнес: накопив объем умения создавать силу влияния на энергию неба, предводитель воинов развития духа упирается в новую преграду, пройти которую может, только сделав скачок в понимании духа и словно начав все заново. Очень неплохо, хотя ругая мудрецов прошлого, ты сам неверно используешь слово «преграда». Мы ведь уже говорили об этом, верно? Нет преград в возвышении, преграды ставят себе идущие сами. Есть испытания неба, а в возвышении есть лишь этапы и ступени, звезды, некоторые из которых чуть сложнее, чем остальные, просто по самой сути человека и его души. Души, не разочаровывай меня, Леград, мы же с этого начали. Триединство тела, энергии и души. Идущий сплавляет воедино свое тело, энергию неба и свою душу. Создание средоточий, открытие узлов, освоение стихии и прочее, лишь этапы этого единого пути. Дух, душа, в чем разница? Душа – это основа, суть идущего. Дух – это лишь внешнее проявление души, которое идущий может использовать в своих целях. Нас окружает воздух, но в своих целях мы используем ветер, проявление воздуха, его отражение. Дух и дух, в чем разница? Не видя, что меня поняли, я повторил, пошевелив пальцами левой руки, словно перебирая воздух. Дух, ткнул правой рукой в духа Изарда. Дух, в чем разница? По сути, ни в чем, пожал плечами Изард. Дух, с помощью которого идущий присваивает силу неба, это проявление души. Я тоже проявление души, только овеществленное и выполненное на гораздо более высоком уровне. Выходит, духов создают из людей, так же, как и души флагов сектантов. Пространство вокруг словно разорвало громом, меня смело, потащило, покатило прочь, только замелькали вокруг облака, беседка, Изард, такие же летящие прочь седой и пересмешник. Если это был звук порванной струны, то цинь, на котором она была натянута, размером не меньше, чем город тысячи этажей, невыносимо. Мой полет прочь прервался самым простым образом, Изард оказался рядом и ухватил меня за горло, вбил в незримый пол, в небо, словно пытаясь вдавить меня в плывущие под нами облака. Как ты посмел даже сравнить меня с этим? Как ты посмел открыть свой рот и оскорбить саму память моего создателя Корзона? Как, что удерживает меня от того, чтобы не стереть это оскорбление вместе с самой памятью о тебе? Старший, рядом оказался седой, рухнул на колени. Старший, простите его, он словно только что переродившийся зверь, не имеет полной картины мира и полон глупых вопросов. Изарт вскинул на Седова взгляд горящих глаз, и не умеет думать, кому и что говорит. Старший, Седой, как был на коленях, завалился вперед, вбивая кулак в ладонь. Я готов принять наказание за глупые слова главы. Я вцепился в пальцы духа, сумев немного ослабить их хватку, сделать глоток воздуха и прохрипеть. Не смей, мои слова и мое наказание. Теперь Изарт впился взглядом в меня, который оказался не только горящим, но и тяжелым, овеществленным, вдавил меня еще сильнее, пытаясь выбить из груди воздух, который я сумел вдохнуть с таким трудом. И как же я должен тебя наказать за подобную дерзость? В чем же дерзость, учитель? Я толкнул из себя духовную силу, уперся ей в ту плиту, что давила на меня, сдвинул, едва ли на волос, но мне хватило на новый глоток воздуха. В желании познать мир, Леград, рыкнул Седой, не обращая внимания на его вопль. Я продолжил давить духовной силой, не отвел взгляда от алого глаза Изарда и отчетливо увидел момент, когда он на миг стал синим. Тут же давление ослабло, поддалось моему напору, отодвинулось от меня. Еще вдох Изард сжимал мое горло, а затем отпустил и его, встал, втянул в себя духовную силу. Я трижды глубоко с наслаждением вдохнул, а затем встал и согнул спину. «Старший, я прошу простить меня за любопытство, которое причиняет вам боль. Мы называем жителей павшей империи сынов неба древними и признаем, что у них было множество тайн, нам непостижимых. Тайна создания духов – одна из них. Я виноват, сравнив вас с теми, с кем не раз сражался, и с теми, кого вы так ненавидите». Изарт отвернулся, двинулся прочь, к беседке, которая сейчас плыла по небу шагах в 100 от нас, но не просто двинулся прочь, а заговорил, отвечая: «Древние, мы для вас древние, а для нас древние это, скорее, первокланы и те, кто заложил основы империи. И чем больше лет проходило от появления империи, тем сильнее расходились пути первых кланов. Тот путь, по которому шла империя сынов неба и наши создатели, был сложней, но и давал больше. Путь альянса тысячи сект был проще, но давал меньше. Справедливо это и для духов империи и альянса». Я двинулся следом за духом. Седой тут же догнал меня и шел в шаге с непередаваемым выражением на лице, то ли желая схватить меня за грудки и вытрясти из меня последнюю глупость, то ли готовый подхватить, если я свалюсь. С первым у него вряд ли что вышло бы, со вторым все было не так плохо. Изарт мог бы уничтожить меня за пару вдохов, но даже не сломал ни единой кости за все те долгие вдохи, что давил на меня. Да, он немного безумен, но лишь немного. Скорее, он понемногу выплескивает из себя злость, ненависть и, разумеется, безумие, не позволяя им накопиться. Так же, как я схватками на пределе проясняю голову, два немного безумца, мы нашли друг друга. Секты вырывают души идущих, заключают их в артефакты, складывают друг с другом, чтобы усилить мощь своих рабов. Сыны неба никогда так не делали. Духи сынов неба – это суть и отражение их душ, пожертвованная ими частичка души. Как ты, лекарь души, жертвуешь целостностью своей души, чтобы подлатать чужую, так те немногие, кто освоил создание духов, жертвовали своей душой, чтобы создать нас. Именно поэтому духов так мало. Грант Риолкарзен, мой создатель, считавшийся одним из сильнейших создателей духов и вознесший нашу семью к новым вершинам славы, создавал одного духа раз в 10-15 лет. Чаще это нанесло бы ему непоправимый вред. До беседки оставалось уже 10 шагов. Снова Изард замер, развернулся. Довольно об этом недоразумении. Талант создания духов встречался намного реже, чем талант лекаря душ. На 10 тысяч повелителей стихии он обнаруживался лишь у одного идущего. Не думаю, что что-то изменилось в ваши времена. Мы же вернемся к тому, зачем мы пришли сюда. Дух Изард повел рукой, указывая на беседку. Центр небесного павильона. О сути этапов мы поговорили. Я был не согласен, но Седой, словно почувствовал, что я собираюсь задать новый вопрос, стиснул пальцы на моем запястье, и я сдержался. Итак, зачем же идущие занимаются музыкой с раннего детства? Затем, что она помогает найти баланс, ощутить гармонию, усилить чувства, ощущения, восприятие и понимание мира, его законов и пути к небу. Ты слаб в музыке, не достиг нужных высот мастерства, у тебя нет и достаточного жизненного опыта, который есть у твоих властелинов, но шанс есть. Сейчас ты войдешь в беседку и будешь играть на цине. Твоя задача не только играть, но и сосредоточиться на эмоциях, что она вызывает, заглянуть в себя и уловить, как твоя душа, твой дух и связанные с ним так называемые силы и стихия неба отзываются на эмоции музыки. Играй, слушай себя, ощути эссенцию духовной силы и стихии, ощути сгущение самого духа, эссенцию духовной основы. Седой отпустил мою руку, и я шагнул мимо Изарда к беседке, вошел под ее ажурный прозрачный свод, который не закрывал обзора, уселся на плывущие подо мной облака, достал цинь и прислушался к себе. Ничего не ощутил, ничего, чтобы отличало этот павильон неба от любого другого места. Дух Изарт не дал мне прохлаждаться и задаваться вопросами. Играй. Из всех известных тебе мелодий выбери ту, которую ты можешь назвать мелодией грусти. Играя и грусти, вспоминая и грусти, ищи, что в тебе и в твоей энергии откликается на эту мелодию. Я задумался. Грусть. С музыкантшей в жетоне я выучил больше десятка мелодий, но грустной могу назвать лишь одну. И, как назло, у нее самое сложное начало. Осторожно коснулся струн. Не хотелось с первым же звуком нарваться на гневное замечание духа. К счастью, вроде удалось не промазать мимо нужных струн, Изарт не поправил меня, да и занялся не мной. Вы чего замерли? Медитируйте. Один день медитации здесь равен 10 дням обычной медитации. Не позволяйте энергии, которую я сейчас трачу на работу павильона неба, пропадать зря. Я сосредоточился на мелодии. Грусть. Мелодия начиналась едва слышно, как капли дождя, падающие на землю, затем звенела на струнах все сильней, падала гаснущими искрами на облака, плывущие подо мной. Я старался, чтобы пальцы как можно мягче скользили по струнам. Струны послушно отзывались на прикосновение, ну, во всяком случае, мне так казалось, на Изарда я старался не глядеть. Его здесь нет, есть только цинь, струны и мелодия, грусть. Я старался совместить мелодию с тем, что сам когда-то пережил, с той грустью, которую испытывал каждый раз, вспоминая отца или оставшихся в первом поясе товарищей и знакомых. Но этого ведь мало, верно? Если музыка – это познание мира через чужой опыт, то в этой мелодии нет моих друзей, но есть мир. Мелодия угасла, но только разожгла мои сомнения. По-прежнему не поворачивая головы к Изарду, я начал заново. Грусть, мир. Не сразу, но играя мелодию шестой раз, я отчетливо слышал в звучании струн тихий плач ветра в ущельях, шепот реки, что уносило листья к далеким землям. Мне понадобилось 15 повторов, 15 попыток совместить мелодию и свое понимание грусти в мире, прежде чем просторы неба разорвало повеление духа. Радость. Играя мелодию радости, и я сменил мелодию, одновременно вспоминая самые радостные моменты моей жизни. Глава 15. Первое время я следил за ходом времени, ощущал, держал в памяти количество сыгранных мелодий, число повторений, количество прошедших вдохов, но чем глубже дух заставлял меня погружаться в себя, в музыку, в эмоции, в воспоминания, тем слабее я это делал, пока, наконец, не потерял счет времени. Изарт бросал меня из крайности в крайность, приказывая играть мелодии противоположных сути и эмоций. Гнев сменяло умиротворение, жажда битвы сменялась безразличием. Конечно же, небольшого числа известных мне мелодий не хватало, чтобы выполнить все требования духа. Он быстро это понял, и мне пришлось играть сначала половинки мелодий, выхватывая из них что-то, что хоть немного напоминало требуемое, а затем начать дробить их все мельче и мельче, соединять вместе, порождая что-то пусть и некрасивое, но непрерывное и с нужной эмоцией, только чтобы выполнить требования Изарда. Радость утра, уныние заката, боль раны, восторг нового знания, тепло солнца на коже, довольно. Пальцы сами продолжили наигрывать утихающий шум моря, готовя переход к новой мелодии. Довольно. Какую эмоцию вызывает во мне это слово? Печаль, грусть, радость финала? Смешать проигрыши с плача меча и последние звуки. Довольно. Звон чужой струны сломал, сбил мою музыку, разорвал ее журчащее звучание грубым аккордом, который не спешил таять в воздухе, а продолжал звенеть, отдаваясь на коже и внутри меня. От неожиданности я слишком сильно дернул струну, и она лопнула, добавляя к звону чужой струны свою печальную ноту смерти и безысходности. Я моргнул, приходя в себя, ощущая, как сводит плечи, как ноют запястья и как горят пальцы. Сколько дней я играл, раз мое тело предводителя так меня подводит. Не обращая внимания на дрожь внутри от удара духа, поднес к глазам руки, разглядывая стертые едва ли не до крови подушечки пальцев. Твой инструмент не выдержал, снова раздался голос Изарда, который сказал до этого довольно. Его мастер превзошел свои пределы, ты же свои превзойти не сумел. Я сменю струну, торопливо сказал я. Это не имеет смысла, оборвал меня Изарт и требовательно поинтересовался. Ты ощутил хоть что-то, то, ради чего старался, увидел в себе хоть тень движения эссенции, хоть след силы духа? Я невольно поджал губы, но ответил честно: нет. Изарт медленно кивнул. Значит, тебе не хватило ни таланта, ни упрямства, ни помощи павильона неба. Увы, старший, взволнованно спросил Седой, который обнаружился там же, где и расположился сколько-то дней назад. Но что же делать? А что делал ты без таланта, упрямства и павильона неба? Пожал плечами Изарт. Жить, познавать мир во всех его проявлениях, накапливать опыт, впечатления и год за годом пытаться еще и еще раз. Старший, не успокоился Седой. Вы говорите накапливать впечатления, а может ли неудача молодого главы быть связана с тем, что его жизнь сильно однобока, что нет в ней ни вина, ни жен? Седой. Мой голос тоже рванул воздух струной, но это не помешало Седому твердо закончить. Женщин, я уже отвечал тебе на этот вопрос. Откуда мне знать? Пожал плечами Изарт. Это важная часть жизни, но отнюдь не единственная и не важнейшая. Я не наставник возвышения и даже не человек, чтобы мое мнение имело вес. Я поднялся, ощущая, насколько чужим кажется тело, одним движением спрятал цинь и склонился в поклоне, вбивая кулак в ладонь. Спасибо, старший, за все, что вы сделали для меня. Наш договор в силе, а почему он должен был измениться за эти дни? Спросил в ответ Изарт. Я не стал сильней. Я заметил, на губах Изарда появилась усмешка. Мне в руки упал подарок неба. Я не буду возмущаться, что он мал и слаб. Я буду верить, что ему нужно лишь вырасти и окрепнуть. За эти дни ты сделал огромный шаг в освоении циня. 10 дней назад ты едва знал основы. Сейчас ты уверенно осваиваешь начало игры. Упорство тебе не занимать. Глядишь, 20 лет ты сократишь до 10. Я же ждал 300 лет. Подожду и еще 10. Старший, вновь заговорил Седой, как-то сильно осмелевший в общении с Изардом за те дни, что я играл на цине. Насчет сделать молодого главу сильней. Он делился со мной воспоминаниями о первой встрече с вами. Тогда он не прошел испытания стражей в вашем городе, а каждое испытание – это награды. Может быть, ему стоит. Изарт одним жестом заставил Седого замолчать. Наивные глупости. У меня в городе лишь среднее испытание. Он уже прошел его, и второе прохождение ничего ему не даст. Никаких наград за это не положено. В нашем договоре есть пункт о полном доступе к павильону алхимии. Какие еще дополнительные награды? Что ему нужно, то себе и возьмет, без всякого испытания. Но я слышал, старший, что стражи, прошедшие испытания в первом или втором поясе, очень ценятся. Посвящение в шины, ка. Я тоже это слышал, вновь оборвал Седого Изарт. От наглого сопляка Даргнума. Это имя я помнил. Имя, открывшееся мне в указе на Кшандри. Имя того ублюдка, который вывел духа Изарда из себя, заставил его решить, что весь договор с Рамом Велором – обман. Дал ему основания считать, что стражи предали договор, раз вольно пускают на земли империи сектантов, вместо того, чтобы бороться с ними. В общем, раскрыл ему глаза на то, что происходит за пределами города тысячи этажей последние пару сотен лет. Или, если говорить другими словами, вверг Изарда в безумие, которое стоило ордену талантов 2 поколений. Я невольно заметил, как он много сумел тебе рассказать и при этом остаться в живых. А да, скривился дух Изард, я сам не устаю этому удивляться. В том числе поэтому моя ненависть так сильна. Но ты, верный слуга Леграда, не прав. Он и без того стал шином в первом поясе. Большего ему не нужно. Большего он бы добился, пройдя испытание в столичном округе, но тот обращен в пепел. Теперь осталось только большое и великое испытание в одном из главных залов стражей. Я кивнул и задумчиво дополнил. В 6-м поясе, которые я тебе сказал искать. Я их и искал, потом, после среднего испытания и разговора с духом и седым. Но сказал я, конечно же, совсем другое. Один во власти нынешних стражей границ, второй на землях поля битвы, где бьются с сектами, третий и вовсе на землях сект. Перечислил я их полностью раньше, чем прикусил язык. Что же, первый тебе бесполезен, как бесполезен и тем, кто называет себя стражами границ. Значит, тебе нужно дойти до второго, заявил Изарт, умолчав о том самом третьем, словно я и не назвал его. Я невольно прищурился и тут же задал вопрос. Почему зал нынешних стражей бесполезен мне, я понимаю, но почему он бесполезен стражам? Улыбка Изарда стала безумной. потому что великое испытание уничтожит любого из ныне живущих стражей границ. Они мусор, ничтожество, не способные его пройти. И главное этому доказательство то, что у них до сих пор нет никого с рангом Гран-Триола. Я и без того стоял на месте, говоря с духом, но после этих слов и вовсе застыл, словно статуя, даже дыхание задержал, настолько ослепительной была моя догадка. В среднем испытании стражей, что я прошел в бывшей главной резиденции стражей, дух по своему разуму ничуть не уступал Изарду. Он мыслил, он задавал вопросы, для него не было тайной ни содержания моего тела, ни содержания моих артефактов путника. Он осмыслил все, что узнал и что понял сам и действовал после этого совсем не по букве правил, если, конечно, они вообще могли быть. Нет, они были. Правила были. Их не могло не быть у духа, что когда-то был духом испытания главной резиденции стражей. Мог ли дух за 400 лет одиночества перерасти их, тоже сомнительно. Он с трудом шел против себя и своих правил, когда засчитывал мне испытания и ругался со мной. Но эти же правила словно ничего для него не значили, когда он стер мне воспоминания и устроил ту странную проверку, в которой я, старший член клана Феникса, защищал сектантов и бился против членов императорского клана драконов. Верность – главная черта духов, верность чему, ради чего тот безымянный дух устроил мне то испытание. Почему дух стражей был доволен, когда я защитил сектантов? Почему Изарк так уверен, что ни один из стражей не прошел большого испытания и не стал Гран-Триолом? Ответ прост, и я его уже знаю. Изарк такой же дух, как и дух среднего испытания, такой же, как и дух большого испытания, следующий таким же правилам, верный тому же. И если Изарк, хранящий в себе частицу духа Маарса, духа стража, раз за разом повторяет, что нынешние стражи недостойны даже именоваться ими, то так оно и есть. В чем-то нынешние стражи пошли против основ верности духов испытания. Безумие какое-то. Они, впускающие сектантов в первый и второй для тренировки и наказания, недостойны. Я, проживший среди сектантов несколько месяцев, притворявшийся сектантом, защищавший их в испытании иллюзий, достоин. Неясно только, кто безумен, духи, пережившие своих создателей, или же сами их создатели. Я сделал первый сначала этих размышлений вдох, а затем шевельнулся, прикладывая кулак к ладони. Старший, раз мы снова заговорили о стражах, то я напомню о своей просьбе про ранги. Я только что проверил, ничего не изменилось. Было как-то не до этого, сейчас исправлю. Я торопливо напомнил. Прошу дать мне возможность полностью скрыть свой ранг. Да уж, не разжалую тебя, не переживай, усмехнулся Изард. Это ведь разрушит и мои планы. Задание на поиск главной резиденции я с тебя не снимал. Голубой глаз Изарда налился свечением. Всего на миг, да и я ничего не ощутил, но разве я что-то ощутил в прошлый раз, когда он подготовил мой герб стража к сгоранию на глазах первого же встреченного стража высокого ранга. Зато кое-что изменилось в жетоне, и я торопливо склонился. «Благодарю, старший». «Ни за что», — отмахнулся он. «Я лишь вкладываюсь в тебя, чтобы самому получить выгоду, чтобы вернуть орден стражей к первоначальному облику». Я кивнул, спросил уже у Седова. «Какой сегодня день?» «10-й». «Значит, не так уж и долго я играл». С облегчением вздохнул я. «Есть еще даже 3 дня в запасе». Но следующие слова Седова едва не заставили меня выругаться. «Ты играл на Цине почти 2 месяца, молодой глава». Я вновь застыл на месте, невидящим взглядом смотря сквозь плывущие под ногами облака, медленно выдохнул и достал флягу из кольца. Вот почему в горле так сухо. 2 месяца. 2 месяца. Что-то со времен змеев стихии я зачастил с погружением в себя, но в тот раз хотя бы толк был. Вытерев с подбородка пролившуюся воду, перевел взгляд на Изарда. «Старший, перемести нас к окну водопада, мы срочно отправляемся за людьми, которых нужно будет переправить». Он качнул головой. «Для начала забери того, кого уже привел ко мне». Я сначала не понял, о ком говорит дух Изард, только через пару вдохов до меня дошло, и я устыдился. «Тола, я забыл про Толу». Жалкое оправдание сорвалось с моих губ раньше, чем я успел хоть о чем-то подумать и хотя бы вспомнить, сколько дней сидел за Цинем. «Лечение уже закончено, больше 10 дней, как закончено», — буркнул Изард. «Но разум излечить не в моих силах». «О чем ты, старший?» — потрясенно спросил я, и скоро узнал ответ. Тола валялся на плитах террасы пирамиды, там, где располагались десятки площадок для медитации, равным которым не было во всем втором поясе. Но он просто валялся, уставившись в потолок зала. Руки и ноги теперь были целыми. Тола лежал в кое-как надетом халате, с задранными рукавами и штанинами, весь какой-то странно нескладный и худой. Ничего в нем не напоминало того сильного, жизнерадостного идущего, которого я встретил в академии, с которым путешествовал бок о бок и портрет которого я хранил, как память. Из прежнего осталось только лицо. Тень улыбки угадывалась на его губах, но только потому, что я сотни раз видел эту улыбку на портрете. Безразличие было отпечатано сейчас на его лице. Изарт негромко сказал: «Испытание. Я говорил тебе о них. Он встретил на своем пути испытание, из которого не вынес ничего, он не сумел превратить его в силу, знание или решимость. Оно сломило его, став для него даже не преградой, а непреодолимой стеной. На него свалилось очень много. Гибель любимой, затем несколько лет плена и пыток». Изарт перебил меня: «Смешно. Кому ты это говоришь? Ты говоришь это мне, духу Изарду, на которого свалилась гибель всех членов клана, которому я служил, гибель всех стражей города, всех духов города, которые были мне, по сути, родными, гибель того, кого я считал другом». Дух на миг коснулся глазницы голубого глаза. «Ты говоришь это тому, кто оказался заперт на 400 лет в одиночестве, заперт на руинах, полных костей тех, кого я не защитил. Но это не стало для меня преградой, я сумел стать сильнее после этого испытания и лишь укрепился в своем желании мести». Я стиснул зубы, не желая спорить и тем более не желая заявлять духу, что его желание мести уже, по сути, преграда и безумие. Я смотрел на Толу и напряженно думал. На портрете, который я сохранил на памяти, видел сотни раз, изображен не только Тола. Если Тола жив, кто сказал, что для него все закончено? Кто сказал, что его испытание позади? Возможно, все только начинается. Если быть честным с самим собой, то, что устроил дух Изарт в своем городе, это и правда не безумие. Злость, ярость, желание выместить свою обиду хоть на ком-то, но не безумие. Безумие – это то, что я задумал. Я безумен, раз хочу это провернуть. Но безумен будет и Тола, если его это устроит. Впрочем, что я вообще понимаю в безумности влюбленных. Но для начала стоит хотя бы узнать, насколько поврежден его разум, насколько непосильным оказалось испытание. Я сделал первый шаг и скоро уже оказался рядом с Толой. Присел, заслоняя ему вид на потолок зала, притворяющийся небом. Понадобилось 6 вдохов, прежде чем Тола моргнул, а взгляд его изменился, перестав пронзать пустоту и сосредоточившись на мне. Спросил: «Помнишь меня?» Еще спустя 6 вдохов Тола безразлично ответил: «Нет». Я выругался про себя. Как нет? Только спустя несколько вдохов до меня дошло. Как можно узнать того, кого не видел? Я ведь носил маску во время учебы. Не скрываясь, я достал ее, приложил к лицу и потратил прилично времени, вылепляя ту внешность, которую знал Тола. «А теперь узнаешь?» Все так же безразлично и с запозданием Тола ответил: «Да». «Кто я?» «Ты тот, кто пытался помочь ей, но не сумел». Я едва заметно выдохнул. «Уже отлично. Он разговаривает, не потерял памяти, даже не винит меня в ее смерти. Разум на месте. Во всяком случае, его часть». «Да, я Леград, твой соученик по Академии Ордена Небесного Меча. Мы вместе путешествовали. Схватки на границе», напомнил я. Но на это Тола ничего не ответил, только отвел глаза, снова уставившись в небо и заставив меня про себя уже выругаться. «Ладно, попробую тебя расшевелить. Дезир объявили о твоей смерти, но не отдали нам тела. Долгие годы Орден пытался вернуть тело, чтобы похоронить его на склоне горы Академии. Снова ничего. Среди всех тех, кто погиб в тот день». «Да, она погибла», — медленно произнес Тола и прикрыл глаза. «Совсем не то, чего я хочу добиться. Ты ведь попытался отомстить, верно?» «Я отомстил, но это ее не вернуло». Я облизнул губы. «Это, конечно, не вернуло, да и невозможно подобное возвращение из мертвых, но какое-то чудо все же произошло. Правда, не в тот день, а лет этак 20 назад, когда далеко-далеко от второго пояса и земель Ордена в землях далекой-далекой секты родилась точная копия Фейворы. Ты убил Арика незримую смерть, Тятия и его жену. Никто, кроме Арика, не сумел бы провернуть уничтожение ущелья стихии», — с закрытыми глазами сказал Тола. «Я бы хотел убить его любимую на его глазах, чтобы он пережил тот ужас, который пережил я, а затем убить и его, но это было слишком опасно, непосильно, я мог лишиться главной мести, поэтому вышло как вышло. Это не вернуло ее, но я хотя бы отомстил. Даже не знаю, почему Изард решил меня напугать словами про разум. Все у Толы хорошо с разумом. Ну, кроме некоторых вещей, которые он просто скрывает сам от себя. Поэтому я лишь нажал больней, намереваясь вытащить его из безразличия. Ненависть тоже может дать силы жить. Точно отомстил, я убил незримую смерть, а того, кто отдал ему приказ. Тола раскрыл глаза, впился в меня взглядом, в котором уже не было прежнего безразличия, и я нажал еще сильней. Арику приказал его глава, Балайн Дизер, который жив, процветает и, говорят, взял очередную звезду, еще и приврал я. Тола снова закрыл глаза, из уголка глаз скользнула слеза. Я сделал все, что было в моих силах и немного больше. Теперь я калека, передаю месть тебе, младший ученик. Какой еще калека? Я тряхнул его за плечо. Твой младший соученик и так постарался на славу. Вытащил тебя из тюрьмы Дизер, открыл доступ в город древних. Город древних, все так же с закрытыми глазами вздохнул Тола. Так вот где я. И твой младший добыл для тебя лечение в павильоне здоровья древних. Или ты не заметил, что руки и ноги на месте? Заметил, также с закрытыми глазами Тола кивнул. Благодарю тебя, брат Леград, что мне с твоей благодарности. Я сделал то, что должен был сделать. Теперь твой черед. Какой еще черед? Тола все же раскрыл глаза. Чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты встал, сделал 10 шагов и занял место на площадке медитации в городе древних. Я хочу, чтобы ты вернул себе возвышение, прибавил сверху и отомстил Дизер до конца. Еще остается в живых тот, кто отдал приказ о разрушении ущелья стихии, тот, кто приказал приманить монстров к Академии. Месть не завершена. Тола поднял перед собой руки, сжал пальцы, словно за эти дни видел их впервые, негромко повторил. Месть не завершена, месть не завершена, перевел на меня взгляд. А ты не собираешься мстить? Я лишил десятки дезерцев рук и ног, отбросив их возвышение. Я унизил клан Дизер на турнире фракций, я разрушил возвышение и оборвал путь к небу того, кто убил моего друга. Но почему я должен мстить за тебя, пока ты тут лежишь? По глазам Толы понял, не убедил, и воспользовался последним, самым сильным, запрещенным. Чьей любимой была Фейвора, моей или же твоей? Тола снова закрыл глаза. Теперь две дорожки слез прочертили его лицо. Через два вдоха он открыл глаза и начал вставать, с трудом, словно разучившись ходить и двигаться. Но он справился, огляделся, и я помог ему, указав нужную ему площадку. Туда. Тола молча, шатаясь, двинулся в нужную сторону, а я же за его спиной выдохнул. Получилось. Теперь еще нужно оставить ему кисет с водой и едой. Да и пара зелий из тех, что помогают телу после длительной болезни, тоже не помешают. Потрясающе. Я вздрогнул от этого голоса за спиной, обернулся, только сейчас вспомнив, что, вообще-то, все это время был здесь не один, только сейчас поняв, что в течение всего разговора с Толой рядом никого не было видно. Дарсов дух прикрыл и себя, и моих спутников иллюзией или формацией маскировки, или, наоборот, дух умница, скрывший лишнее, то, что могло помешать мне привести Толу в себя. Совсем недавно я проверял, не повлиял ли ты на меня указом, хотя и знал, что это невозможно. Сейчас я стоял в стороне и тем не менее пристально следил за тобой. И как, криво усмехнувшись, уверенный, что Тола меня не слышит и не видит, спросил я у Изарда, обнаружились печати. Нет, тебе впору выдавать звание мастера слова или лекаря словом, настолько ловко ты буквально парой фраз переворачиваешь все с ног на голову, заставляя полностью опустошенного человека найти силы двигаться дальше и справиться с испытанием, что уготовила ему жизнь. Вряд ли я так хорош, как ты меня нахваливаешь, старший, покачал я головой. Иначе я бы все проблемы в жизни решал только словами и не имел бы врагов. Здесь просто повезло. Он хотел меня слушать и он сам хотел отыскать хоть какую-то опору в жизни. Моей заслуги в произошедшем немного. Месть – одна из самых сильных мотиваций. Она даже меня, неизменного духа, заставила сделать вперед шаг и измениться. Но месть также и одна из самых разрушительных эмоций. Ты должен быть готов повторить этот разговор, чтобы не дать этому человеку сгореть дотла. Или ты и хочешь сжечь его дотла в рукотворном испытании, мести Дизер? Нет, не хочу. Я прослежу за ним. Изард словно угадал мою просьбу. У меня богатый опыт следить за гостями. Дух повел рукой, указывая в сторону водопада. Прошу, отсюда вы доберетесь сами. Я кивнул и сделал первый шаг. Седой с пересмешником пристроились сзади, вполголоса обсуждая что-то, а я говорю: странно это, их не было у древних, были, не в таком количестве и не в таком разнообразии, но были же, я о другом. Неожиданно в их спор вмешался дух Изард: так и есть, все эти травы появились гораздо позже, и нет, я не выхожу из города на их поиск, потому что не могу выйти, но за 400 лет у меня было множество гостей, до ордена приходила семья Молд, до семьи Молд то и дело заявлялся клан Танши, до клана Танши заявились самозванцы-слуги, забывшие свое место, возомнившие себя хозяевами моего города, а до них были десятки и сотни других людей, которые искали в моем городе путь к небу, богатство, лекарство, оружие, укрытие или сокровище, что сделает их сразу небесным воином. Был среди сотен моих гостей и человек, который оказался и алхимиком, и травником, и просто хорошим человеком. Он прожил в городе десятки лет, выучил 3 учеников и большая часть небесных трав города, это его заслуга. Ничего себе, изумился Седой. Ученики, старший, а они сейчас живы, старший из них жив. Младший умер больше 50 лет назад. Я слушал их вполуха, даже не удивляясь тому, что город 1000 этажей гораздо сложнее, чем представлялось любому из моих знакомых. Но меня сейчас занимал совсем другой вопрос. Испытание. Изард назвал испытание Толы испытанием жизни. С этим не поспоришь, но не есть ли вся наша жизнь, жизнь идущих, жизнь живущих под небом, испытаниями самого неба? Вопрос, над которым можно спорить десятилетиями, и мне не важна суть, мне хватит своего мнения, пусть даже ошибочного. Изард настойчиво раз за разом повторял про испытания и про то, что идущий либо получает от них выгоду, обращая в свою пользу, либо получает преграду, не в силах изменить своего разочарования и слабости. Почему он был так настойчив? Что спрятано за его словами? Я старался в небесном зале, я едва не стер пальцы в кровь, но все равно не справился. Дух сказал, что этот путь я прошел до конца, но ничего не сумел на нем сделать. Теперь остается только ждать долгие годы, накапливая опыт, тренировать игру на цине и прочее, с чем он не может дать совет из-за своего происхождения. Но точно ли он был со мной полностью откровенен? И едва я задал себе этот вопрос, как понял и ответ. Нет, не был. Я остановился. За спиной поднималась пирамида павильона, справа стеной стояла зелень сада, слева бурлила река, несущаяся к водопаду, впереди уже рукой подать было до обрыва, до неба и незримой преграды, за которой бушевал ветер, несущий клочки облаков. Молодой глава, я оставил без ответа вопрос Седова и развернулся к духу Изарду. Гвардия. Что гвардия? Поднял он брови. Но меня уже было не обмануть этим показным недоумением. Ты говорил, что есть способ быстрого возвышения, который использовали для стражи клана и его гвардии. Говорил. И что, гвардия это лучшие, насколько я знаю. Гвардия клана, который построил этот город, не могла быть предводителями. Какого этапа была гвардия города? Изард помедлил с ответом, и одного этого мне хватило, чтобы понять, я был прав. А он затем еще и подтвердил мои догадки. Властелины и повелители. И они обходились без 30 лет учебы на цине, верно? Да и не играли с детства, у них были свои заботы. Вон ты к чему ведешь, Изард прищурился, вглядываясь в меня. Неужели ты думаешь, что этот путь легок, просто на нем нет подводных камней? Наверняка есть. Но мне какая разница, к чему тебе рисковать? Иди, выполняй свой план и наш договор, двигайся вперед год за годом, возвращайся, когда станешь властелином духа. А если это займет 30 лет, я ждал 400, а тебе не мешало бы обрести немного терпения? Нет, повел я подбородком из стороны в сторону. 30 лет быть слабым и никчемным главой, одной силы семьи мало, нужна еще и личная сила, и нужна как бы не сильней, чем сила фракции. Молодой глава, шагнул ко мне Седой, опомнись, что значит слабый глава, что значит никчемный? Слабый глава не выжил бы под стихией повелителей, никчемный бы не сражался со мной едва ли неравных и не был бы в силах убить меня в любой момент. Я даже не повернул к нему головы, по-прежнему глядя только на Изарда, потребовал: проведи меня по этому пути, старший. Я снова напомню тебе, что это серьезное испытание, испытание, которое может оказаться тебе не плечу. И что тогда? Преграда, которая отбросит твое развитие еще на 30 лет. Знаешь, 60 лет это много даже для меня и моего терпения. Неужели 30 лет экономии не стоят риска? Разве это мне решать? Ты даже не представляешь, как тебе будет больно и как это будет опасно. К больно и опасно мне не привыкать. Если этот способ позволяет быстро стать властелином духа, то пройти им захотят многие из моей семьи, многие почтут за честь стать гвардией фракции. Разве могу я пустить их туда, где не прошел сам? И это ты только что убеждал меня, будто не можешь решить любую проблему словом? Изард покачал головой, а затем сказал: «Идем». Сад, река и пирамида павильона здоровья исчезли в ярком и коротком сиянии. Когда оно опало, вокруг нас снова было небо небесного зала, а впереди вместо водопада ажурная беседка. Изард указал на нее рукой: «Иди, садись, готовься», — скосил взгляд на моих сопровождающих. «Вас выгонять бесполезно?» «Да, старший, тогда тоже готовьтесь. Отголоски ритуала возвышения гвардии могут даже вам многое дать. Речь не о понимании мира, а, скорее, о банальной закалке души». Я оставил их разговор за спиной, прошел 50 шагов до беседки, развернулся и сел, скрестив ноги. Несколько раз глубоко вдохнул и выпрямил спину. «Готов», — сообщил я Изарду, который устроился в 10 шагах от меня. «Толку от долгих приготовлений, если не знаешь, к чему готовиться». Дух кивнул, и в тот же миг я ощутил, как небесная энергия вокруг пришла в движение, начала сгущаться. Так не происходило, когда я играл и пытался ощутить в себе отклик эссенции. Изард, наконец-то, решил раскрыть суть того, о чем я попросил. Ритуал заключается в том, чтобы впечатать в гвардейца чужое понимание этапа, сократить ему путь, заставить внешним воздействием и чужой силой расслоиться его энергией и заставить проявиться эссенцию духа. Это изначально ущербный путь, который сужает кругозор идущего, уменьшает его личное понимание мира. Прошедшие этим ритуалом редко достигали вершин этапа повелителя стихии и никогда не становились небесным воином. Я предпоследний раз спрашиваю тебя, наследник, ты действительно готов рискнуть и отказаться от вершин возвышения, вершин, которых я могу и так никогда не достигнуть? Даже за 300 лет, в ближайшие годы властелин имеет гораздо больше шансов выжить и достичь целей, чем предводитель, на 30 лет застрявший на 10-й звезде. Молодой глава, ты гораздо сильнее обычного предводителя, и эти силы вряд ли исчезнут, — оборвал я седого и буквально приказал Изарду. Начинай. Тот кивнул, и на его коленях появился цинь. Перед тем, как коснуться струн, Изард произнес: «Страх». Воздух разорвала оглушительная мелодия. Каждое касание циня словно заставляло рваться сам воздух, нестись на меня могучей волной, бить в грудь, впиваться в уши, рвать мои внутренности. То, что Изард иногда использовал, чтобы надавить на меня, выплеснуть в словах гнев, теперь неслось с каждым звуком струны, било и корежило меня. За болью и попытками не свалиться под этими ударами духа я даже не замечал мелодии, которую играл Изард, и не ощущал чувств и ощущений, которые он вкладывал в нее. Когда это закончилось, я с облегчением застонал и едва услышал свой стон. Мир звучал приглушенно, небесная энергия давила, во рту стоял отчетливый привкус крови. Я последний раз спрашиваю, наследник, мне остановиться или продолжать? Сглотнув, я спросил: сколько мелодий занимает ритуал? Мелодий? — поднял брови Изард. Лучшие гвардейцы создавали средоточие за сутки, худшие выдерживали месяцы и умирали. Месяца у меня точно нет, — криво усмехнулся я и вновь приказал: продолжай, старший. Изард кивнул. Гнев. Это оказалось еще больней. Страх звучал тише, бил слабей, его удары переносились легче, но при этом сейчас, как ни удивительно, в отличие от страха, я различал мелодию гнева, слышал за болью и сквозь боль звучание струн, ритм и строй, слышал эмоцию, которую дух вкладывал в звучание циня. Последний звук повис в воздухе тягучим тоном, не спеша гаснуть и исчезать. Я едва ли не шкурой ощущал, как он что-то задевает в кружащей вокруг небесной энергии, а главное, задевает во мне. Торопливо стер кровь с губ тыльной стороной ладони и впился взглядом в Изарда, без слов требуя: еще, дальше. Радость. Эта мелодия снова далась мне хуже гнева, но я и не подумал отчаиваться. Мы только начали. Каждая новая мелодия задевала что-то во мне то хуже, то лучше, звучала то ярче, то приглушенней, а то и вовсе заставляла оглохнуть, и я различал ее только из-за бьющих по мне ударов, каждый из которых перетряхивал внутренности и заставлял кашлять кровью. Кажется, трижды седой просил остановить все это, и трижды я затыкал его словами, когда еще были силы, и взглядом, когда сил говорить уже не осталось. Вглядывайся в себя, вслушивайся, — ворвалась в меня и мою боль мысли речи Изарда. Прислушивайся к тому, как отдается в тебе эмоция мира, ищи, как отзывается на эмоцию сама твоя основа, твоя душа, как она отвечает колебаниями духа и связанными с ним энергии неба. Даже силы выругаться не было. А чем я занимаюсь все это бесконечное время? Мысль сдаться мелькнула и тут же исчезла. Я стер ее, уничтожил, разорвал на тысячи кусочков и развеял в пыль. Ни за что, никогда, я пройду это испытание, чего бы мне это ни стоило. Отыщи эссенцию, воссозданную тобой цельную силу неба, отыщи эссенцию, свое уникальное понимание силы неба, донеслось до меня новое наставление из Арда. То самое, которого я не сумел понять сам 2 месяца назад. Под ударами разрывающих пространство звуков я кружил по своему телу, сотрясаемому болью. Я видел сотни клубков тумана ран, которые расползались по мне, я видел духовную силу и стихию, видел, как звуки музыки колышут нити воды и сносят ее туман, но не видел ни следа эссенции, не видел ничего, похожего на то, что дух показал мне в предмете. Еще, нужно еще, с трудом разлепил губы, схватившиеся кровавой коркой, заставил онемевший язык шевелиться, вытолкнул из себя слова, еще, громче, невольно сжался, готовясь к новой боли, но она все не шла и не шла, заставляя меня злиться. Донеслась чужая мысль речь. Старший, я не спорю с этим, я лишь напоминаю вам, что молодой глава еще молод, еще не знает жизнь во всем ее проявлении. Седой, понял я понимаю, к чему ты ведешь, но это не важно. Даже ребенок знает силу любви, пусть это любовь лишь материнская, сестринская или мимолетная детская влюбленность. И все же, старший, есть вещи, которые трогают его гораздо сильней. Хаем, злясь, не рискуя вынырнуть духовным зрением из тела, я снова заставил губы шевельнуться. Еще, голос из Арда сотряс воздух не хуже мелодии его циня. Гнев, не успел этот рев утихнуть, как в дело вступил и цинь. Я одновременно плыл в пустоте своего тела, напряженно вглядываясь в движение энергии, качался на ударах мелодии и дрожал от пронизывающего меня гнева, чужого гнева, моего гнева, проходя через все оттенки гнева, начиная от бессильного и заканчивая гневом сладостным, гневом, который воплотился в месть. Что-то не просто дрогнуло во мне, я впервые ощутил какое-то странное, невиданное ранее движение, застыл, раскрыв себя мелодии, которая словно заново пронесла меня через прошлое. Я снова швырял камень в Паурита, всаживал ему кинжал в сердце, выкрикивал слова обвинения на тренировочной площадке деревни, смотрел в тускнеющие глаза Карда, убивал Симара Саула, избивал Киртаи. Все мгновения мести в моей жизни, сладкой и горькой мести, мести, давшей облегчение, и мести, не принесшей ничего, кроме усталости, проносились передо мной, отзывались чем-то во мне, и я впервые увидел, как во мне течет не только духовная сила и стихия, но и еще что-то третье, густое, медленное, серого стального цвета, точь-в-точь такого, какого была капля эссенции у старшего Тизиара. Я увидел ее, а через миг мелодия духа закончилась, оборвалась, оборвав и мое видение, оставив меня ни с чем, предав меня за миг до победы. Но я не успел даже выругаться, потребовать продолжить, как голос из Арда снова сотряс меня, ударив по сотням кровоточащих в моем теле ран. Битва и прерванное видение вспыхнуло с новой силой, еще более яркое, четкое, казалось, вот, протяни руку и сможешь ухватить эссенцию. Я попытался и понял, что это не более чем обман. Мелодия из Арда, давление его силы, удары его духа лишь компенсировали мне то, чем я не владел. Обман, провал, разочарование, ну уж нет. Я сосредоточился, отстранился от боли, от ударов духа, заставил себя видеть только стихию, духовную силу и эссенцию, попытался уловить разницу, сути, и мне это удалось. Пусть у меня было мало опыта и мало прожитой жизни, зато тренировок и попыток отыскать эссенцию у меня набралось на 3 моих сверстников, если не больше. Что бы там Изарт не говорил про глупость добавления в себя чужой силы, что сила Виостия, что сила цветка вора трав многое мне дали, не меньше мне дали и попытки уловить место и условия появления эссенции. Сейчас, видя, наконец, свою эссенцию, я уловил в ее завихрениях, в том, как она плавно струилась от духовной силы к нитям стихии и обратно, кое-что знакомое, и поспешил этим воспользоваться. Пока гремела мелодия битвы, я торопливо закрутил в первом средоточии круговорот, втянул в него стихию, заставив прийти в медленное вращение в темноте тела, а затем раскрутил 2-й круговорот, только во втором средоточии втянул в него уже духовную силу. Замер, ожидая результата. Ничего. Напротив, стали эссенции начала бледнеть, исчезать на глазах. Я выругался. Вслух, никого не стесняясь в темноте тела. Да как так не может быть? Это ведь оно, я не мог ошибиться, я не мог. Через миг я с руганью, с натугой, хрипя, принялся разворачивать набравшие силы круговорот стихии в другую сторону. Через 10 вдохов мелодия стихла, но я уже справился, уже заставил два круговорота вращаться в разные стороны и уравнял их скорости. Успел в последний момент, но успел. Побледневшие переливы эссенции больше не теряли цвет, перестали исчезать. Я выдохнул с облегчением. Ярость сотряс пространство и меня голос Изарда, и я сам радостно оскалился. Да, это то, что нужно. Тело мое пронизывала музыка, взывавшая к одной из самых любимых моих эмоций. Круговороты поддерживали едва ощутимое понимание эссенции, подпитывая меня там, где мне не хватало чего-то неуловимого, и к концу мелодии моя эссенция на границах круговоротов сияла в два раза ярче. Спустя 10 мелодий она горела лишь вдвое тусклее духовной силы, но на этом мои успехи закончились. Ну или мелодии радости, тепла, уюта, веселья, покоя и прочего, что играл Изард, отзывались во мне гораздо слабее. А еще я понял одну вещь. Круговорот, поддержанный оболочкой средоточия и его истоками устьями, это отлично, но мне не хватало его поддержки, чтобы довести эссенцию до третьего средоточия. Сначала мне приходилось силой выводить ее из сферы вращения, затем тащить к третьему средоточию, и на половине пути она бледнела и исчезала. Без костылей круговоротов я оказался не способен видеть эссенцию. Вот если бы третье средоточие находилось между двух первых, то никакой проблемы не возникло бы вообще. Скрипнув зубами, я потащил к третьему средоточию весь первый круговорот. Едва он вышел из средоточия духовной силы, как эссенция побледнела едва ли не втрое. Невероятными усилиями, буквально через «не могу и не хочу», выискивая в себе десятки образов на звучащие мелодии Изарда, мне удалось немного вернуть эссенции яркости. Это при том, что за это время я дотащил круговорот духовной силы до узла Раатусан, основы будущего третьего средоточия. Как оказалось, зря. Внутри круговорота я не видел ни единого перелива эссенции и не мог туда загнать ту, что видел. Несколько вдохов я колебался, пытаясь решить, вести круговорот дальше, к границе тела или отвести немного назад, ближе к родному средоточию. Победил здравый смысл, и я отвел круговорот обратно, за границу узлов, которые обступали узел Раатусан. А дальше я кроха за крохой принялся стаскивать к узлу эссенцию и прессовать ее, повторяя то, что делал, пытаясь стать воином духовной силы. Если властелин духа, по сути, лишь развитие предводителя воинов развития духа, то не должно быть никакой разницы с приемами по созданию третьего средоточия. Ну или мне стоит на это надеяться. Что раньше стражи, что сейчас дух Изард не сказал мне самого важного, как создать это дарсово средоточие. Вероятно, он просто не ожидал, что я вообще соберусь это делать, ведь он привел меня сюда лишь для того, чтобы помочь ощутить эссенцию. Так-то по уму мне бы и правда сделать перерыв в пару дней, освоить то, что я уже получил. Но что, если едва Изард перестанет играть, едва я уйду из небесного зала, едва я оставлю круговороты, как перестану ощущать эссенцию? А что, если я смогу сюда вернуться только через год? Я и так потратил здесь больше времени, чем мог себе позволить, я уже опоздал с возвращением, и Дарс его знает, что там думают старейшины семьи из-за этого. Ну уж нет, я собираюсь взять от сегодняшнего испытания все, что оно может мне предложить. Все, до последней крохи, чтобы это испытание не прошло зря. Тем более, для Изарда никогда не было секретом содержимое моего тела. Ему даже не нужно касаться меня, чтобы проникнуть в меня духовным зрением. Это значит, что и сейчас он видит, с помощью чего я поддерживаю понимание эссенции, видит, что я сгущаю ее в попытке создать средоточие. И раз не останавливает, раз продолжает играть, значит, поддерживает меня. Да и какая еще попытка? Это испытание, и из каждого испытания идущий должен выносить какое-то приобретение. Понимание эссенции, мне этого мало, я слишком жадный идущий. Мне нужно средоточие, и я сейчас не делаю попытки его создать. Я не пытаюсь, я его создаю. Создаю. Я сжал невидимыми ладонями эссенцию, покатал получившийся шарик, резко развел ладони, загребая еще эссенции, и тут же сдвинул их, впрессовывая стальные искорки в шар эссенции. Очень вовремя прозвучал быстрый аккорд, который ощутимо помог слепить все в единое целое, заодно проявив еще эссенции в меридианах. Я радостно ухмыльнулся. Повторить, столько раз, сколько получится. Как и много лет назад, незримые ладони стало жечь, шарик эссенции стал тяжелым, приобрел глубокий стальной цвет и ощутимо рвался на волю, пытаясь вырваться из моей хватки. Я старательно сгустил вокруг столько эссенций, сколько смог привести от круговорота, резко отнял одну незримую ладонь, загребая эссенцию, впечатал ее в шар, повторил другой, помял, уплотняя этот жгучий стальной шар. Годы возвышения прошли не зря. То, сколько энергии я закалка сумел удержать в воображаемой хватке почти 10 лет назад в школе Ордена Морозной Гряды, и то, сколько удерживал я предводитель в небесном зале города тысячи этажей, не шло ни в какое сравнение. Какой там шарик? Я скатал огромный шар, который едва не касался внешних узлов, заняв все свободное место вокруг узла Раатусан, и был уверен, что и терпение, и эссенции в моем теле хватит продолжить. Хватило бы, вернее, если бы эти узлы не начали мешать мне.